Гуру. День матери огненной йоги. Почтим памятованием о ней углубленным. В глубине понимания ее миссии жизни кроется возможность еще большего сближения с нею, а ведь через нее доступ в орбиту энергии семи держателей света. Путь к свету того, кто свет свой на землю приносит, путь к свету ближайший, ею открыт и через нее. Вы знаете это, вам благо. Можно считать ее объединительницей к свету стремящихся духов. К бессмертной можно причислить ее, ибо ступень непрерываемого сознания достигнута ею. Пусть радость ваша о ней будет неумирающей и совершенной.